Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Владимировича Боровских, врача-психотерапевта, руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Христос воскресе. Воистину воскресе. Сегодня мы с вами говорим в день отдания Пасхи, празднику Пасхи, да, а также накануне праздника Вознесения Господня. И еще сегодня такой вот как бы мирской праздник уже. Ну, не праздник, а день скорее, дата. Такая, да? Как она называется? Всемирный день отказа от курения. Вот, может быть, мы с этого и начнем нашу беседу под названием «О душевных болезнях». Или о душевном здоровье. Или о душевном здоровье, скорее. Да, сегодня вот есть такой повод поговорить о курении. К тому же к нам на консультацию и за помощью обращается очень много людей, страдающих этим недугом, недугом курения. С 1999 года курение признано официально во всем мире заболеванием, внесено Всемирной организацией здравоохранения в список заболеваний, получило специальный шифр, код, и сейчас это диагноз, это медицинский диагноз курения. А до этого, вероятно, считали иначе. Баловством просто. Да. Это серьезнейшая проблема, которую на сегодняшний день недооценивают. И сегодня мы попробуем понять, почему происходит вот такая недооценка этой серьезной проблемой, серьезным недугом, которым страдает огромное количество людей. А скажите, вот отношение как бы к душевному здоровью тоже имеет? Вот, конечно, если курение, мы же говорим, что это заболевание, а заболевание психическое, оно прямо так внесено в раздел психической патологии. Вот. Наравне с другими зависимостями, такими как алкоголизм, наркомания и так далее. А сегодня уже большинство врачей приходят к выводу, что курение – это одна из разновидностей наркомании. То есть просто наркомания. И если вот говорить на официальном языке медицинском, то если задаться вопросом, сколько у нас наркоманов, надо вспоминать всех, кто у нас курит. И тогда мы получим колоссальную цифру. В чем здесь проблема? Ну, давайте немножечко сначала историю возьмем. Откуда это появилось, да, и как это распространялось. Европа, христианская Европа, цивилизованный мир не знал курения как проблемы. Это было распространено в странах Южной Америки, Африки и Азии, Юго-Восточной Азии. Закурили арабы, которые жили неподалеку от Европы на Аравийском полуострове. И вот с двух сторон на Европу обрушилось это несчастье. А до арабов, которые жили на Аравийском полуострове, курили люди вообще на земле? Вот курили, конечно, с древности. Ну, ведь, по-моему, с племен, да, где-то вот конечно, начиная. Конечно. Курение было распространено со глубокой древности, там, где растут растения, которые изменяют восприятие окружающего мира, если вдыхать дым от сгорания листьев этих растений. И наркомания вот такая вот ингаляционная была распространена среди этих народов Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. А к нам это ворвалось вот буквально тогда, когда, ну, надо сказать, что почва была подготовлена нами самими, европейцами, когда у нас началась дехристианизация. Для христианина вдыхать что-то, что отравляет организм, вредит телу, которое, по слову апостола, храм Духа Святого, и сознательно ухудшает свое здоровье, а самое это главное, лишать себя здоровой духовной жизни, это было же неприемлемо совершенно, поэтому у нас и не могло прижиться тогда курение. Хотя наверняка там какие-то были эпизоды того, что люди пробовали курить. И табак, и что-то другое. Но по мере дехристианизации европейского общества как раз происходило освоение всего окружающего мира. И вот совпало два процесса. Один процесс – это оскудение духовной жизни в Западной Европе, а другой процесс – это усиленное распространение европейской культуры по всему миру и заимствование того, что имеют в качестве культуры другие народы. И вот на фоне ослабления духовных устоев христианских появилась почва для того, чтобы развилась у нас вот наркомания в виде курения. И первые конкистадоры, которые привезли к нам табак, начали его здесь распространять. Когда в Европе увидели, какой ужас для европейцев это представляет, как это пагубно сказывается не только на физическом здоровье, но и, главное, на душевном и духовном здоровье, тогда церковь, конечно же, высказала свой голос. Тогда это была католическая церковь, до нас это еще не докатилось. Католическая церковь тогда, конечно, решительно начала протестовать, но она ничего уже не смогла сделать. Степень влияния церкви уже тогда была настолько ослаблена, что церковь уже ничего не могла сделать, остановить эту стихию. В православной среде, конечно, это мы опоздали с этим надолго, мы на несколько столетий задержались с этим процессом, но тоже по мере ослабления духовности в нашем обществе проникли и вот такие пороки, как курение, не только курение. А скажите, это, наверное, особенно проявилось в эпоху Петровскую, да? Особенно в Петровскую, когда Петр полюбил все европейское. И... Он, по-моему, даже с трубкой где-то участвует. Да, вот был первый государь, который у нас сам закурил. Рыба гниет с головы. Вот, и когда поначалу это ведь это вызвало шок у нашего народа, когда мы, люди, простые люди, увидели государя своего курящего, все решили, что уже конец света наступил. А потом ничего, потихонечку это прижилось и во всем народе, особенно при той системе внедрения западных новшеств, которые осваивал Петр. Ну, он же был во всем такой новатор, видимо, и тут новаторство тоже проявилось, да. Не лучшим образом, но тем не менее оно проявилось, вот это его. При, скажем, Алексея Михайловича, при Федоре Иоанновиче, когда курение начало проникать в среду русских купцов, негациантов, моряков и так далее... Это как-то каралось? Да, конечно. Во-первых, был жесточайший запрет на продажу табака в России под угрозой смертной казни. И даже было совершено несколько показательных казней в Москве распространителей табака. Табак тогда в Москве распространялся так же, как сейчас героин. Вот по точкам. Тоже иностранные купцы, которые сейчас называют барыгами, распространяли у нас табак. Вот представьте себе, и одинаковая участь ждала и того, кто продает, и того, кто покупает, того, кто употребляет табак. Секли прилюдно. Тогда это было принято у нас в России, и не считались ни с родом, ни званием, ни сословием. Все. И даже известны случаи, когда публичному осуждению подвергались, церковному осуждению подвергались священники и запрещались в служении. А священники почему? Почему они вот отлучались? Священники тоже люди. То, что свойственно каждому человеку, грешному свойственно и духовенство призвано к тому, чтобы внимательно следить за своим душевным состоянием, быть образцом для паствы, для своей. А история знает разные эпизоды, которые простых верующих искушали всегда. Так вот, так распространялось у нас курение. А потом, когда все западное было объявлено образцом для подражания, а Европа в петровские времена уже курила очень сильно, это явление было распространено там повсеместно. Из Польши курение пришло к нам на Украину, и знаменитая люлька, заряженная табаком для казака, это тоже стало явлением естественным. Что же за казак без люльки, помните, да. У Гоголя? И достаточно быстро, разбудно. Очень быстро этот порок прижился в нашем народе, очень быстро. И сейчас, когда бываешь вот в странах с преимущественно православным населением, поражаешься, до какой степени тотально распространено курение среди молодежи, девочек, мальчиков, юношей, девушек, ну просто повсеместно. И именно поэтому у нас притупилось уже ощущение недопустимости, что это болезнь. Что это болезнь, да. Что это грех, и что это даже одно из направлений наркотической такой вот зависимости. Да, что это просто наркомания. Вот надо назвать вещи своими именами, не стесняться и говорить, что курение и наркомания – это одно и то же, это просто наркомания. Скажите, Вячеслав Владимирович, ну вот каким образом, так сказать, на душевное здоровье вот этот порок, этот грех, эта зависимость влияет? Что с собой несет вот эта вот зависимость? Какие болезни, что она вызывает у людей? Тут запускается целый комплекс душевных проблем. Во-первых, человек становится несвободным. Человек не может позволить себе чувствовать себя нормально, иметь душевное равновесие, радость и осмысленность жизни в отсутствии табака. Все, человек радикально несвободен. И каждый курильщик, который рано или поздно обязательно начинает хотеть избавиться от курения, он это видит, что он не может себе этого позволить. Мы даже сейчас видим подростков, которые говорят, я не могу бросить курить. Ему 13 лет. Он говорит, я не могу, я пробовал, уже не получается. А начинают, значит, еще раньше, да, не 13 начинают раньше, лет. С 7-летнего возраста, и иногда даже раньше бывает. Это одно. Второе. Человеческая душа притупляется. духовное чувство притупляется. Человек становится неспособным к духовным переживаниям. А это начисто лишает его радости духовной жизни. Вот самое главное, в чем состоит смысл земной жизни человека здесь, это в духовном самосовершенствовании, в духовном росте, в ведении полноценной, здоровой духовной жизни. Табак делает человеческую душу черствой к духовным переживаниям. А значит, очень быстро, даже если у человека и были какие-то духовные навыки, они для него теряют смысл. Он не видит надобности в них, потому что душа очерствела. И очень быстро человеческая душа расслабляется вообще ко всему духовному, становится вялой, дебелой. Человек курящий – это человек унывающий. Помните, мы недавно говорили об этом? Это человек, который не хочет молиться. Это человек, который потерял интерес ко всему духовному, очень быстро теряет интерес ко всему духовному. Если человек этот живет все-таки духовной жизнью, живет в церкви, для него курение становится серьезнейшим препятствием для духовного роста. И он это чувствует. Это становится для него проблемой серьезной. Он пытается от этого избавиться, но видит, как это тяжело. Как тяжело даже будучи уже воцерковленным человеком избавиться от этого недуга. Вячеслав Владимирович, а можно я вот задам такой коварный вопрос вам? Вы сами курили когда-нибудь? Да, грешен, прокурил 20 лет. Как вы избавились жизни от этого? Вот, может быть, какой-то просто в качестве совета для наших слушателей, которые еще продолжают курить? Конечно, раз уж вы спросили, я сейчас скажу об этом. Здесь надо понимать, что, как и при любой другой зависимости наркотической, от табачной зависимости человеку самому своими собственными силами избавиться чрезвычайно сложно. И здесь можно рассчитывать только на благодатную помощь Божью. Человек, желающий избавиться от курения, должен постоянно, непрерывно, если хотите, горячо просить Бога об избавлении от этого недуга. Молитвенно просить Бога. Есть молитвы, даже сейчас особые молитвы, которые вот и братья, которые у нас ведь все курящие в центре реабилитационном приходят, а у нас курить запрещено. И они начинают понимать, что надо от курения избавляться, и они очень усердно молятся об этом. И в конце концов Господь избавляет их. Как Господь подает эту помощь, мы не знаем. Но однажды человек перестает курить так, как будто не курил никогда. Какие-то особые молитвы существуют? Ну, есть молитва Амбросию Оптинскому. Если кто-то интересуется, может эту молитву найти. Познакомиться, да, почитать. Вот наши братья в центре, они используют именно эту молитву. И я в свое время тоже усердно просил Бога. Я понимал, что мне самому будет очень трудно от этого избавиться. Без лекарств, да? Да, без каких-то, без лекарств. Любые лекарства малоэффективны совершенно. И однажды я, сам того не ожидая, просто молил Бога. Господь выстроил так обстоятельства однажды, что я оказался в одном из святых мест здесь у нас на Урале, где покоятся мощи святых угодников, новомучеников наших. Я приложился к мощам этих святых и в этот же день я прекратил курить. И с тех пор я уже не курю. Так вот, избавление благодатное происходит именно так, когда вот человек перестает курить, как будто не курил никогда. Но поэтому предшествует труд. Чудес никаких не бывает. В православии нет никакой магии. Чудеса в смысле магии. Этого нет. Есть труд человеческий, который содействует благодати Божией. Вот соработничество человека с Богом приводит к исцелению человека от любого недуга, в том числе и от курения. И здесь человеку, желающему избавиться от курения, нужно настраиваться на длительную, серьезную работу. Сколько понадобится трудиться вот так над собой, это как Бог даст. Конечно, здесь нужно и посильное воздержание, и самоограничение. Необходима вообще полноценная духовная жизнь, молитва, пост, участие в богослужениях, исповедь, причастие. Все это необходимо. Вот паломничество по святым местам. Любая зависимость, избавление от нее предполагает радикальное изменение человеческой жизни. Как при наркомании опийной, как при алкоголизме, так и при табакокурении. И человека, желающего избавиться от курения, не должно смущать ничего. Он должен твердо верить, что он спокойно может жить без сигарет, без табака. Ведь это главное, что смущает человека. Он не представляет себе, как это можно прожить целый день без сигарет. Он даже помыслить себе не может. Он знает, что с ним начинает происходить, когда у него появляется потребность в курении, и он по какой-то причине не может ее сейчас удовлетворить. Нет сигарет там или что-то еще. А он знает, как это, ну, неприятно, какое-то тягостное чувство душевное. И он себе представить не может, как это он сможет прожить больше часа или там двух часов без сигарет. А на самом деле человек может спокойно и прожить без сигареты, и человек должен свято в это верить. И нисколько не малодушествовать, а должен исполняться решимостью перестать курить и однажды исполниться этой решимости и начинать воздерживаться. Но при этом нужно вот молитвенно Бога просить о том, чтобы Бог избавил. И когда воздерживаешься от курения, нужно запасаться молитвой и молиться, молиться, молиться. И тогда Господь подаст эту силу. И тогда мы увидим, что такое православие. Тогда мы узнаем, что такое Христос, Спаситель. Угу. Вот. А еще что смущает очень сильно тех, кто пытается перестать курить, это то, что вот как раз курят все. Наша культура, если вот мы присмотримся к этому, она замешана на этом пороке. Вот мы давайте вспомним наши фильмы, даже вот советские фильмы, даже фильмы с христианским подтекстом, героические, военные фильмы. Мы видим, что там герои курят, солдаты курят, офицеры курят, разведчики наши, Штирлиц наш дорогой, курит. Многие даже смущают то, что наш император, который последний причислен к лику святых, Николай II, тоже курил. И говорят, ну как же так, вот человек курил, и вот все-таки ведь, смотрите, церковь почитает его как святого. Но надо не забывать, за что церковь почитает его как святого. Отнюдь не за курение, а за то, как человек умирал. Он и вся его семья. Если кто-то из курящих способен на такой подвиг, ну тогда пусть продолжает курить. Если он хочет остаться в выгодном свете в глазах Божьих. А вообще курение, конечно, разлучает человека с Богом. Это надо знать. Курение и духовная жизнь несовместимы. Надо просто это понимать. Трезво смотреть на вещи. Курение отравляет духовную жизнь. Лишает ее радости, осмысленности. Все сводит на нет. Поэтому для тех, кто настроен воцерковляться и обретать настоящее подлинное душевное здоровье, конечно, нужно самоопределиться в отношении курения твердо, на полный отказ от него. Ну, в общем, мы уже как бы сказали, что какие последствия такие духовные, душевные от этой зависимости. Ну, уж не говоря о том, что существуют еще и просто физические какие-то болячки, да, у человека. Да, мы сейчас просто об этом даже не говорим. Мы не затронули даже эту сторону. И сказали, каким образом можно бороться, каким образом можно избавляться от этой зависимости. Ну, в общем, сегодня, вот в этот день отказа от курения, да, так правильно называется, что можно посоветовать, что можно порекомендовать, и вообще с каким словом вы вот хотели бы обратиться к нашим радиослушателям? Особенно к молодежи, к нашей, потому что сейчас... Больно видеть, да? Да, не только больно видеть, а сейчас ведь самая актуальная проблема для нашей страны, для нашего общества. Это наша молодежь, это наше будущее. Кто будет создавать наше государство, строить его? Конечно, очень бы хотелось, чтобы это были душевно здоровые люди, у которых было четкое и ясное представление о том, что такое добро и что такое зло. И о том, кто такой человек и зачем он. И поэтому я бы хотел обратиться к нашей молодежи вот с таким простым призывом. Не курить. Лучше не садиться в сани на вершине горы. Вот лучше не садиться. Потому что если сядешь и поедешь, то уже не остановишься до тех пор, пока не доедешь до самого низа. Курение – это как раз тот случай, когда стоит только начать. И тогда на смарку может оказаться вся жизнь. При всем том, что человек полон энергии, планов, честолюбия, желания самореализоваться и так далее, человек увидит, насколько это становится невозможным по одной простой причине, что он пристрастен к табаку. Ну, в общем, короче говоря, тем, кто еще не бросил, надо сегодня обратиться с таким призывом. Давайте вот бросьте сегодня сигарету, выбросьте вот ту сигарету, которую вы вынимаете из пачки и пытаетесь, так сказать, закурить. Может быть, с этого надо начать и помолиться. Да, заручиться Божьей помощью. Благословиться и, благословившись, решительно перестать это делать. И тогда каждый, кто смог это сделать, насладиться отсутствием табака в своей жизни и увидит, насколько бессмысленно и бездарно он проводил дни, месяцы и годы, удовлетворяя свою потребность в курении. Ну что ж, Спасибо. Я хочу сказать, что сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт, а также руководитель центра, духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском. А говорили мы в нашей рубрике о душевном здоровье на тему зависимости от табака. До новых встреч, Вячеслав Владимирович. До новых встреч, до свидания. До свидания.